14. «Ты какая-то веселая в последнее время», — заметил Рой Дрейк, когда Джин ворвалась на летучку в кои-то веки заранее и выложила на стол кипу бумаг. «Что-то случилось? Очень смешно. Прямо порхаешь, и платье новое, если не ошибаюсь». Они пришли первыми, и кроме них в комнате никого не было, иначе он бы не отпускал комментарии. Джин покрутилась на месте, как манекенщица. «Спасибо, что заметил. Это на заказ. Как ты понимаешь, не из магазина». Он поднял брови. «Мне шила его миссис Тилбери. Она не только богоматерь, а еще и искусная портниха». «Так-так. Принимаем подарки от источников. Придется доложить начальству». Она засмеялась. «В любом случае, очень красиво». «Поразительно, как все меняется, когда вещь на тебе хорошо сидит». Платье, завернутое в папиросную бумагу, завез Говард, когда Джин была на работе. «Заезжал тот мужчина с посылкой для тебя». Мать описывала происшествие, слегка поджав губы, но, увидев платье, смягчилась. Оно было так прекрасно сшито, ни одного необработанного края. Каждый шов отделан косой бейкой, хоть наизнанку носи. «Лучше прибереги его для особого случая», — посоветовала она. «Нет у меня особых случаев», — ответила Джин. «Я буду носить его на работу». Главной темой совещания было изменение макета. Развлечения, объявления, свадебные зарисовки, хозяйкины хитрости, садоводство, колонку «Кэт», большие статьи и моду предполагалось передвинуть на средние страницы, вытеснив оттуда новости предместий и автомобилей. Таким образом, будет сформирован 8-страничный раздел, предназначенный в основном для женщин, который можно будет отделить от основного блока газеты. Тогда семейным парам будет удобнее совместно наслаждаться эхом. Мнения читателей разделились. Одни, как обычно, известия о возможных переменах приняли в штыки, таких было большинство. Другим понравилась сама идея раздела приложения, но они не соглашались с его содержанием и предлагали каждый свое, некоторые — немногочисленные. Читатели высказались за новый макет. После недолгих обсуждений было решено не отступать от намеченного. «Противники перемен», — утверждал Рой, — «со временем перестанут видеть в новом угрозу, привыкнут и успокоятся». Предложения второй группы были слишком разнообразны и противоречивы друг другу, поэтому удовлетворить их было невозможно. Так что победила третья, самая малочисленная группа. Когда этот вопрос уладили, настал черед Джин отчитаться о богоматери Ситкапской, как прозвал ее Ларри. Ее частые отлучки из редакции не прошли незамеченными, и Рой решил, что остальные члены команды заслуживают отчета о том, как продвигается медицинское расследование. «Вы, вероятно, помните, что мы отнеслись к этой истории скептически», — сказала Джин, предполагая, что довольно скоро сможет от нее отмахнуться. Головы закивали. Большинство присутствующих вообще предполагали, что именно это уже давно и случилось, и удивились, что тема еще жива. «Я изучила заявление этой женщины, опросила разных людей, связанных с ней, в интересующий нас период, и не нашла ничего, чтобы поставило под сомнение ее версию событий. Сама я склонна ей верить, если уж на то пошло, но что гораздо существенней, у нас уже есть результаты разнообразных исследований в больнице Чаринг-Кросс, на которые она согласилась, чтобы окончательно доказать, что партеногенез, то, что вы называете непорочным зачатием, действительно был, и пока все идет неплохо». Она заметила, что во время ее выступления коллеги притихли и внимательно ее слушали. Когда обсуждали новый макет, все, как обычно, рассеянно ерзали, вертели в руках ручки и зажигалки и мяли в пепельнице окурки, но сейчас всеобщее внимание было приковано к ней. «Анализы крови матери и дочери совпадают, и...» Она взглянула в свои бумаги на самое последнее письмо от доктора Ллойда Джонса. «Сейчас я цитирую доктора. Во вкусовой пробе и мать, и дочь смогли почувствовать фенилтиокарбамид, Точно на пороговом значении 2,54 миллиграмма на литр. Это существенно. Исследование слюны показало, что у обеих в слюне не вырабатываются антигены крови. У обеих идентичные показатели после того, как пробы слюны протестировали на антисыворотку анти-А. «Это можно считать доказательством?» — спросил Билл. «Не на 100%. Она опять сверилась с записями. Вероятность совпадения, если отец все-таки был, меньше 0,01%. Предстоит еще один тест на сыворотку. Если они и его пройдут, то решающим фактором будет пересадка кожи, но, естественно, ее не станут проводить, если хоть какой-нибудь из предыдущих тестов покажет несовпадение». «Насколько я понимаю», — сказал Рой, вступая в дискуссию, «по-настоящему важно то, что миссис Тилбери заговорила о непорочном зачатии до того, как ей стали известны результаты анализов, а не наоборот». «Да, именно», — сказала Джин. «А сама Богоматерь уже знает результаты анализов?» — поинтересовался Ларри. Джин кивнула. «Ей сообщают на каждом этапе. Доктор, который возглавляет этот проект, настаивает на том, что скрывать от нее результаты нельзя». «А где гарантия, что она не побежит в одну из национальных газет, когда докажет свою правоту за наш счет, так сказать? Она уже подписала какой-нибудь договор на исключительные права?» «Нет», — сказала Джин, — «в этом нет необходимости. Ее ни в малейшей степени не интересуют деньги или скандальная известность». «Но могут и заинтересовать», — заметил Ларри, «если она узнает, какие это деньги». «У нас установились человеческие отношения. Она доверяет мне, а я ей. Однако», — она повернулась к Рою, «если ты считаешь, что это необходимо, я готова попросить ее что-нибудь подписать». Рой посмотрел на нее поверх очков и задумался. «Но...» — продолжала она. «Тогда на первый план выйдут деньги, а это может навредить нашим отношениям, поэтому я против. Отчасти я согласен с Ларри. Это не такое уж большое одолжение. Но я доверяю Джин». «Спасибо», — сказала Джин. «А что медики? Они надежные?» — спросил Ларри. «Они руководствуются кодексом о врачебной тайне», — заверила его Джин. «Они знают, что, в конце концов, это будет их исследование, и они смогут его опубликовать, если оно будет представлять какую-то научную ценность. И, в отличие от нас, они не считают, что все должно быть сделано вчера. Скажем так, они тоже по-своему заинтересованы». «Осторожно, академично, но заинтригованы», — сказал Рой. «Ну и правильно», — высказался Билл. «История, будь здоров». «Это все, Джин», — сказал Ларри. И раздалось одобрительное постукивание по столу, но Джин уняла его, подняв руку. «Пока рано, ребята». «Раз уж мы тут выражаем одобрение», — сказал Рой, «поощрительная премия достается новой интонации колонки Кэт». «А что с ней такого?» — поинтересовался Билл. «Она стала теплее и задумчивее». «О чем ты бы знал, если бы хоть иногда читал газету?» — сказала Джин под всеобщий смех. «Он ленивый», — подумала она. «Все спрямляет, шагу лишнего не ступит, но всегда такой приветливый, нежадный, и сердиться на него невозможно». Позже днем он забрел к ее столу, где она трудилась над новой колонкой Кэт, озаглавленной «Добровольная тетушка». «Мы с парнями идем в Black Horse выпить по одной после работы. Вдруг тебе интересно?» У юного Тони день рождения. Юный Тони был новый фотограф. Джин как раз неделю договаривалась с ним насчет нескольких снимков Гретхен и Маргарет. Ему было всего лет 25 или около того, и он ходил в припрыжку, как будто на пружинах. Старый Тони, один из ассистентов, был алкоголиком и никогда не заглядывал в паб. «Я знаю, что ты обычно спешишь домой, но решил на всякий случай спросить». «Прости», — сказала Джин, — «это из-за матери, но спасибо, что спросил». Сейчас это было совсем невозможно. Любой случай побыть вне дома, не по работе, следовало аккуратно приберечь для семьи Тилбери.